Помню, как сирень качалась, звонко пели соловьи. Я шутил, а ты смущалась, отводя глаза свои. Полыхали в небе грозы, но не падали дожди. Утирал тебе я слезы, повторяя, не грусти. Любка, Любка, одна Любка, в сердце тонкая струна. Любка, белая голубка, ни сестра мне, ни жена. Любка, Любка, одна Любка, ты красивая и нежна. Любка, Любка, Любка, ну зачем ты мне нужна? Ты совсем еще подросток, а с такими не шалят. Ну а я мужчина взрослый, да к тому же и женат. Это все ужасно мило, только ты все это брось. У меня все в жизни было, у тебя лишь началось. Любка, Любка, одна Любка, в сердце тонкая струна. Любка, белая голубка, ни сестра мне, ни жена. Любка, Любка, одна Любка, ты красивая и нежна. Любка, Любка, Любка, ну зачем ты мне нужна? Все проходит право слово. Слышь, Люба, не жалей, ты найдешь себе другого, помоложе, поглупей. А чего ж так сердце плачет, а чего так ноет грудь, что любовь для сердца значит, ты поймешь когда-нибудь. Любка, Любка, одна Любка, в сердце тонкая струна. Любка, белая голубка, ни сестра мне, ни жена. Любка, Любка, одна Любка, ты красивая и нежна. Любка, Любка, Любка, ну зачем ты мне нужна? Любка, Любка, одна Любка, в сердце тонкая струна. Любка, белая голубка, ни сестра мне, ни жена. Любка, Любка, одна Любка, ты красивая и нежна. Любка, Любка, Любка, ну зачем ты мне нужна? Любка, Любка, Любка, ну зачем ты мне нужна?